Глава 13. Книга заклинаний. Войско Урия двигалось вдалеке по широкой равнине. Вдали виднелся лес. Теперь армии не скрыться под чащей, и ромская разведка донесет князю Порте, что государство в опасности. Но времени на сбор остается не так уж много. Что ж, Порте уже все знал, а я здесь именно для того, чтобы выиграть ему дополнительное время. Прямо передо мной возник конный отряд. В основном волки и медведи, штук 50. Все в кольчугах и саблями. Завидев меня, они обозначили клинки и прибавили ходу. «Эй, полегче!» — воскликнул я, показывая, что мое оружие остается на поясе. «Я лев! Князь Ури знает меня и наверняка хочет побеседовать!» Они окружили меня плотным широким кольцом. Вперед выдвинулся один из медведев. «Хм, я помню его и у стола князя. Ну вот, и я помню, что князь клял его предателем и княжьим шпионом. Это вовсе не...» Успел пролепетать я до того, как конные накинулись на меня, скинули с лошади и скрутили. Вероятно, отряд авангардистов продолжил путь вперед, но двое волков повезли меня в обратную сторону, к основному войску фортеца. Я снова сидел на своей лошади, но теперь уже связанном. Один из волков держал поводья моего коня. Что ж, я ведь как раз и хотел добраться к Урию. Все пошло неплохо, если не считать, что я уже в который раз стал пленником. Хотя казалось, что войско не так уж далеко, добирались мы более получаса. Впереди шла конница. Дальше за ними, сколько хватало глаз, пешие воины. Не все облачились в тяжелые кольчужные или пластинчатые доспехи. У многих униформа была гораздо проще. Но оружие настоящее. Никаких вам вил или топоров. «Стоять!» — пропел чей-то громкий голос, когда мы, наконец, встретились. Зазвенели трубы. Сначала поблизости, затем все дальше и дальше в глубинные войска. Я увидел, как все колонны одна за другой останавливаются. Вот уж организация, никаких раций или дронов. Все по-простому. Я восхищенно уставился на это обворожительное зрелище. Армию средневекового образца в настоящем военном походе. «Лазутчика взяли», — похвастался один из моих конвоиров. Он подошел и толкнул меня. Попытка прижать ноги к лошадиным бокам не спасла. Я свалился и больно ударился. «Это же лев!» — узнал меня кто-то из зверолюдей. «Лев?» Послышался другой, теперь уже знакомый голос. «Вот ты попался, голубчик!» Я поднял глаза, как только мне удалось подняться в сидячее положение. Передо мной стоял Урий. Морда князя не сулила ничего доброго. «Князь!» — сказал я хриплым голосом, так как в горле пересохло. «Можно мне воды?» «Разве что бочку?» — Урий оскалился. «В ней тебя утопить можно!» Зверолюди, кто услышал эти слова, громко расхохотались. Чуть позже засмеялись и остальные, все дальше и дальше по колоннам воинов. Возле меня возникло два льва, крупные, мощные, даже через броню угадывалась нешуточная мускулатура. Они подхватили меня, опрокинули и перехватили за ноги. Я вновь повис вверх ногами. «Ну что за манера у этих зверей? Давай поговорим», — предложил я. «Нет у меня времени разговаривать. Ты предал меня, и за это сдохнешь». Контраргументы у меня имелись, но Урий явно не был настроен на разговор. К тому же он оказался не одинок в своей мечте убить меня. На стройном белом жеребце вперед выехала женщина в красном платье. Вверх ногами смотреть не очень удобно, но ее я сразу узнал. «Что тут такое? Почему остановка?» — гневно закричала Власта. «Неважно», — отозвался Урий. «Капитан, прикажите принести пень. Я лично свершу правосудие». «Это ты?» — негодующе прошипела колдунья, уставившись на меня. «Ага», — тупо ответил я. Ее физиономию пересекла злорадная ухмылка. Глаза торжественно засверкали, руки надменно сложились на груди. «И даже не возражай», — предупредил Урий. Не меняя выражения и положения тела, Власта наблюдала, как двое солдат тащат широкий чурбак. Они поставили его между мной и князем, а сами встали по обе стороны. Урий еще раз с подозрением глянул на Власту и кивнул тем, кто держал меня за ноги. «Послушай, князь!» — обратился я. «Это Я болезненно приземлился. Не успев опомниться, оказался снова схвачен и прижат головой к торцу пня. «Нет, нет, постой!» — завопил я. «Секиру мне!» — потребовал князь. Краем глаза мне удалось заметить, что кто-то из воинов протянул ему огромный боевой топор с длинной рукоятью и закругленным лезвием. «Ну, не гота!» «Я спас твою дочь!» Ури проигнорировал и этот вопль. Похоже, его больше интересовала реакция Власты. Он обернулся к ней. «Итак, ты не возражаешь?» Она лишь фыркнула в ответ. Урий подошел. Сердце мое заколотилось так, будто тысячи тикающих часов разом оказались в маленькой комнатушке с превосходной акустикой. Свободной рукой он ухватил меня за волосы и приподнял. — Значит, ты не ее пособник, — проговорил он сквозь зубы. — Но все равно предатель. Из-за тебя я потерял дочь. — Я спас ее! — заорал я. — Держите крепко и берегите руки! Эти слова он адресовал тем, кто прижимал меня к дну. — Держите крепче? Ну уж нет! Я сам еще сильнее прижался к этой импровизированной плахе, но лишь для того, чтобы оттолкнуться как следует. Рывок случился хороший, но вырваться не удалось. Впрочем, я пошатнул этих пособников князя-палача. Я начал энергично дергаться и добавил движение ног, туловища, таза. «Держите ровно, олухи!» — раздраженно рявкнул Ури. «Ну а куда там?» Мое сопротивление увенчалось небольшим успехом. Я здорово сместился в сторону. Теперь на пне в большой степени находился один из солдат. Он силился вернуть меня. «Эй, чего уставились? Свяжите его! А еще врежьте как следует!» Подбежали другие и в точности исполнили приказ. Я оказался связан и получил несколько тяжелых ударов по лицу и животу. Меня снова потащили к плахе. «Ну вот, а то извивается, как баба», — довольно проговорил Ури. «Прими уже смерть достойно, как и положено мужчине». «Я спас твою дочь», — проговорил я и снова ощутил обиду в собственном голосе. «Лжешь! Из-за тебя она оказалась в мире аномаликов!» Я заметил, как секира поднялась. «Из-за тебя она...» «Да ни при чем он, князь!» Знакомый голос Турванда звучал чуть издалека. Он был запыхавшийся. «Турван? Ты что тут делаешь? Как посмел ты оставить Ререльгард?» Хватка рук ослабла, и я смог приподнять голову. Турванд выглядел виновато. Он почесал свое ухо, прежде чем ответить. «Так ведь, князь, поэтому и оставил, что не заслужил я этого наказания». «Да как же это? Не заслужил! Ты мне этого лазутчика насоветовал!» Ури махнул рукой в мою сторону. «Ну так вот, никакой он не лазутчик, как оказалось». «Хватит разговоров, князь!» — мешалась властно. «Казни уже этого человека!» «Нет его вины, князь Ури!» — настойчиво повторил Турван. «Казнь!» — прошипела власта. «Ну, обоснуй!» — потребовал Ури, не обращая внимания на колдунью. «Ну вот!» — медведь задумался и снова принялся активно теребить ухо. «Как там его? А, вот! Как ты себе это представляешь, князь?» «Что я себе представляю?» «Соблазн!» — торжественно провозгласил Турван. «Какой еще соблазн, Турван? Я клянусь, если не выложишь нормальных резонов, то и твоя голова на плаху ляжет». «Казни их!» — Пласта начинала закипать. Даже ногой притопнула. «Подожди!» — осек ее Ури. «Пусть скажет». «Послушай, Ури!» — подал и я свой голос. Появление Турвода немного успокоило меня и придало надежды. Так что я снова ощутил способность вести диалог. «Я не делал зла твоей дочери, а в мрак мира она по своей воле пошла». «Вот как? Зачем бы ей?» «Из-за Наталья. Его ведь похитили аномалики». «Ну, допустим, его похи...» Ури запнулся и задумался на пару секунд. «Ах ты, прорва, не послушалась!» «Вот!» — мой голос зазвучал бодрее. «Но переживать не о чем». «Казни его! Или твоя дочь никогда не вернется в наш светлый мир!» Не унимаясь, пригрозила властно. «Мне же удалось вернуться!» — парировал я. «Причем вместе с остальными пленниками, включая Надю и Наталья». Власть уставилась на меня с ненавистью. Князь с надеждой. «А как ты вернулся?» — потребовала власта. «Где моя сумка?» «Мой сын!» — с долей отчаяния произнес Ури. «Он тоже дома?» Хватка солдат слабела. Очевидно, они тоже понимали, что настроение их владыки меняется. Я смог сильнее задрать голову. «Прости, князь, его пока не нашел». Он вздохнул тяжело, но промолчал. «Моя сумка где?» — поскрежетала власта. Я пропустил ее допрос. «Князь, там было что-то вроде тюрьмы, где томились твои подданные. Все, кроме Олова. А колдунья сбежала от нас, полагая, что мы не выберемся». «Моя сумка!» Теперь это был визг. «Но она была одна, когда бежала», — продолжил я, и как ни в чем не бывало. «Возможно, Олов все еще там, в мракмере. Колдунья власт уже обманывала, когда впервые заявила, что Олов схвачен». Ури недоверчиво глянул на нее. Глаза власта раскраснелись и сузились. Рот скривился недовольным зигзагом. «Заткнись и ты ответь, где моя сум? Сама заткнись!» — рявкнул Ури. Колдунья дернулась и замолчала. Вид ее на секунду показался растерянным, но вскоре она снова покрылась гримасой ненависти. Он был в мрак мире, но аномалики упустили его. Значит, он не был в ее власти, угрожающе проревел князь. К сожалению, позже ей так и удалось схватить его, вынужден был признаться я. Вот именно, гаркнула колдунья. Так что лучше подчиняйся и первым делом казни этого мерзкого холопа. Ее указательный палец выстрелил в мою сторону. Князь одарил меня оценивающим взглядом. «Какой он же холоп?» – возразил он. «Никому не принадлежит. Пусть и не боярин он местный, а чужеземец, но явно из вольных». «Князь», – снова сказал я, переводя разговор к самому главному. «Дай мне шанс. Я снова отправлюсь в Мракмир на поиски олова». «Что ж сразу не отправился?» «Чтобы обсудить с тобой. Я хочу, в смысле прошу, чтобы ты не нападал на Ромск. Твой сын умрет!» – пригрозила властно. Потом зыркнула на меня. «Сумку верни, поганец!» Ури оценивающе посмотрел на колдунью и на меня. Затем махнул солдатам, что держали меня. Их руки исчезли, и я наконец-то смог нормально выпрямиться. «Твой сын умрет!» — снова проскрежетала власта. «Нет, он не умрет!» — возразил князь. «Либо он вернет его, либо ты после того, как Ромск падет!» Мы с ластой уставились на него. «К утру мы будем уже на поле у городских стен и станем лагерем, а через сутки начнется штурм, а может и не начнется». Я кивнул, еле сдерживая улыбку. Этого-то я и добивался. Отсрочка наступления. Порти будет доволен. «Сумку мою верни, упырь!» — выпалила неугомонная власта. «Да что там за сумка такая?» «Шарами!» — я усмехнулся. Я затылком ощутил, как все уперлись в меня глазами. Пока я подошел к своему коню, уселся верхом и чуть пригладил сумку власты. Она была прилажена позади седла. «Что там?» – потребовал Урий. «Вот что!» – я вынул один из шаров. «Это путь в мрак мир!» Я поднял руку, намереваясь силой швырнуть стеклянный шар о землю. На миг появилось сомнение. Вдруг шары работают только в мрак мире? Вот это будет просчет! Все на смарку! Шар разбился, и туманная дымка выросла из-под земли в полуметре от моего коня. Я облегченно выдохнул и натянул поводья. Мракмир встретил меня привычным сумраком, каменистой землей, тут и там покрытой лужами и потухшим вулканом, видневшимся вдали. К нему-то я и направил коня. В светлом мире наступила ночь. Желание устроить привал неумолимо давлело надо мной. Так что, проскакав пару часов, я остановился возле небольшой рощицы питательных кактусов. Они послужили едой не только мне, но и коню. Покончив с ужином, я улегся спать, выбрав место по суше и пристроив над головой седло. Не знаю точно, сколько я спал, но проснулся от подозрительных скрипов. Два высоких аномалика ходили неспешно взад и вперед, в паре метров от моего скакуна, и с интересом косились на него. Я дернул руку к поясу, где ранее висел меч власты, и поймал там пустоту. Ах да, я так поспешил отправиться в мрак мир, что не удосужился попросить вернуть оружие. Что ж, будет мне еще одним уроком. Спешка почти всегда приводит к неприятностям. Оставалось только принять бой голыми руками. «Раду сол, раду свет!» — пригрозил я на всякий случай. Аномалики глянули на меня лениво и снова принялись глядеть на кобылу. Последняя, кстати, уже не спала и снова поедала кактусы. Мои пальцы превратились в кулаки. Я встал в стойку, готовый биться. Аномаликам было плевать, они изучали лошади. «Эй, нападать не будем, да?» — спросил я. Чёртовы твари опять проигнорировали меня. «Да и шут с вами!» Я тоже забросил в рот несколько кусочков, снарядил коня к поездке и помчался к вулкану. К этому моменту оба аномалика потеряли интерес не только ко мне, но и к лошади, и неторопливо разбрелись в разные стороны. Вулкан не испускал ни лавы, ни дыма. Оставив лошадь, я побродил вокруг, но не нашел никаких следов олова. Зато повстречал несколько аномаликов. Максимум пару из них одолело любопытство, и они таращились на меня, как на какое-то странное явление. Большинство даже так не поступали. Я пробрался к пещере. В ней тоже бродили древесные монстры. Как и предыдущие, нападать на меня они не захотели. Я окончательно уверился, что злобными агрессивными монстрами были только те, что подчинялись власти. И подчинялись они не по своей воле. А еще там была Варвара. Я очень обрадовался увидеть старую знакомую. «Ты возвращался», — сообщила она. «Ага, а ты оставалась тут все это время?» «Я живая тут», — пояснила она. «Ага, еще какая живая», — усмехнулся я, потом посерьезнее. «Слушай, Варвара, тут олова не было? Ну, помнишь того львенка, который защищал Надю?» «Не-а», — она замотала головой. Я тута, и деревянные люди тута. Ясно. Я погрустнел. Уж очень я надеялся, что найду здесь олово или хотя бы его следы. Перспектива бродить по всему мрак мира не особо радовала. Времени-то в обрез. Конечно, я выиграл время для Порти, но в душе я надеялся не просто предотвратить войну, но и найти львенка, вернуть его Урии, а колдунью Власту схватить. Пусть князь упечет ее в свои казематы навечно. Тогда с первой картой Нави будет покончено, и можно будет приступать к следующим – королю жезлов и смерти. И все же я принялся обыскивать пещеру по новой. Может, хоть какая-то ниточка приведет к княжичу. Я начал с дальних углублений, там, где стояли решетки, где томились пленники. Я осветил факелом каждую клетку, каждый уголок в них. Все оказалось бесполезно. В других местах тоже ничего не было, и скоро я вновь оказался в самом начале пещеры. Здесь мы дрались, здесь чуть не погибла Надя, а я запустил шар во Власту. Обыскав каждый закуток, я вновь не обнаружил ничего, что могло бы привести к олову. Зато нашел кое-что другое. У одной из стен валялась среднего размера книга в кожаном переплете. Обложка была черная, с какими-то непонятными выпуклыми символами на ней. Варвара, стоявшая неподалеку, тоже покосилась на нее. «Магия плохая!» – недовольно проговорила она. «Магия?» «Магия плохая!» От Варвары нормальных пояснений не добиться. Оно понятно. Так что я открыл книгу. Что ж, книга и правда имела отношение к волшебству. Страницы заполняли закорючки и символы, похожие на те, что красовались на обложке. Вероятно, какой-то магический язык. Я его не понимал. Зато ощутил, как зачесался нос. Я перелистнул. Теперь помимо странного текста была картинка. На ней была поляна, редкие деревья, а над ними облака, с которых падали капли. Нос зачесался чуть сильнее. Я продолжил изучать содержимое и открыл следующую страницу. Опять картинка. Там тоже была поляна, но теперь без деревьев и облаков. Зато в середине широкая нора, из которой торчала лестница. В глазах чуть заслезилась. После шла страница с рисунком черепахи с крыльями. Она парила среди облаков и, судя по всему, по скорости могла дать фору сверхзвуковому истребителю. «Чхи!» Я вытер нос тыльной стороной ладони и открыл новую страницу. «Ап-чхи!» Сопли плюхнулись прямо на сероватую бумагу под картинкой с изображением льва, вцепившегося в два мощных копья. Я хотел пролистнуть снова, но что толку, если глаза уже были такими влажными, что вряд ли могли разглядеть хоть что-то. «Ап-чхи! Ап-чхи! Ап-чхи!» Я поспешно захлопнул книгу. «Да что это со мной?» Аллергия давно не мучила меня. Таблетки, полученные от Грейги, оказались чудесным средством. Другое дело, что, очевидно, срок действия лекарства заканчивался. Требовалась новая доза. Я извлек пузырек и поспешил принять в себя еще одну пилюлю.